него хватает самых разных знакомых. Знает армейских поставщиков, людей весьма влиятельных и весьма высокопоставленных лиц в органах власти. Надеюсь, скажи, что? Что заставляет тебя с такой уверенностью утверждать, мол, это обещание он исполнит? О, есть одно обстоятельство, как-то странно замялась Аврора. Так скажи мне, что мой ангел? Что бы он сделал, если бы узнал? Аврора не ответила. Фанфан вопрос повторил, но вместо ответа опять услышал тот же странный смех. «Аврора, я спрашиваю себя, не знает ли он уже?» «Что ты говоришь? Тебя не удивило, что Ледю, так звали того лакея, не продолжает шантажировать?» Фанфан все рассказал Авроре о Ледю, чтобы была поосторожнее. «А я решил, его заела совесть!» — воскликнул он. «В ту ночь на фанфароне ты ненадолго уснул, а я услышала скрип, такое мягкое потрескивание досок палубы, как будто кто-то тихо уходил. Я испугалась, но сказала тебе, не сходи с ума, это крысы. Но на другой день Баттендье меня спросил, ну что, осмотр прошел удачно, ты показала ему все, что могла?» Эти слова мне показались очень странными, и знаешь, что потом произошло? Он повалил меня в салоне на ковер и обращался со мной как дикарь, и при этом все время повторял: «Ах ты моя стервочка, милая моя шлюшка, как я тебя люблю, путаночка ты моя!» «Господи боже!» — воскликнул Фанфан. «Тот тихий скрип, видимо, был не от крыс, а от Ледю, а Баттендье его послал шпионить за нами и доложить ему, что слышал, разумеется, при условии, что Ледю потом не разнесет это по городу и, шантажируя тебя, не нарушит ситуацию, которая так нравится Оливье». «Святая дева!» — прошептал Фанфан после долгого молчания. «Как вижу, мне еще немало предстоит узнать о человеческой натуре». «Вот потому я и сказала, что, надеюсь, Оливье сдержит слово». Он слишком счастлив будет иметь тебя под руками, чтоб ублажать с помощью Ледю свои наклонности, которые оправданы в его глазах, поскольку так он сможет выполнять свои супружеские обязанности, как должно. Надеюсь, ты не ревнуешь, ведь с той поры он так и продолжает. Похоже, он нас просто загнал тогда на фанфарон, задумчиво сказал Фанфан, потом добавил: «Мне ревновать? Да как же я могу ревновать твоего мужа? Напротив, судя по твоим словам, он предлагает мне роскошную жизнь». «Ну тогда гоу», — сказала Аврора, знавшая английский. Сноска. «Гоу, здесь поехали». Конец сноски. Пока что не случилось того, что так опасались Фанфан, солдаты и даже офицеры, что у полковника Рампоно начнется новый приступ безумного маневрирования, но мы ошибались, если бы решили, что он успокоился или что погибшие, раненые, хромые и больные жертвы первых маневров охладили его пыл и научили осторожности. Рампоно даже в голову не приходило опасаться, что настороженное чьим-то донесением военное министерство могло бы доставить ему неприятности. Он вел себя как абсолютный властелин, собравшись выковать в стране таких воинов, которые бы стали абсолютно непобедимыми. Нет, просто Рампоно был прикован к постели, не считая того, что раз 15 в день слетал с нее на горшок, чтобы потом вернуться совершенно обессиленным, стуча зубами. Как мы уже поняли, Рампоно пробрал ужасный понос, словно в справедливую расплату за его злодеяние, ведь все солдаты тоже страдали от дизентерии, подцепленной на злосчастных учениях. Рампоно по своей кастовой ограниченности из дурацкого снобизма и демонстративного презрения к комфорту отказался поселиться в доме какого-нибудь видного горожанина из страха, что, попав к богатым людям, выглядеть будет как нищий. Поэтому велел соорудить большой шатер, который украсил коврами и вполне приличной мебелью, позаимствованной в мэрии. «Палатка — дом воина», — думал Рампоно. В своем шатре, полном мечей, сабель, пистолетов и деловых бумаг, мнил себя маршалом Турреном. Правда, страдавшим поносом, но все равно маршалом. И как Турен, который временами упрекал сам себя, когда над ним свистели пули, дрожишь от страха, баба чертова, сейчас и Рампоно дрожал всем телом, когда сидел на горшке. Весь штаб был вне себя от ярости. Офицеры, сумевшие устроиться со всеми удобствами в городе, причем обычно спали с хозяйкой дома или ее дочерью, теперь ютились по палаткам без всякого комфорта. Палаток этих с дюжину расставили вокруг его шатра в полулье от города, на лугу, прикрытом от ветра сосновым леском, а ведь зима была не за горами. Полковник был готов перевести на этот образ жизни и солдат, но палаток для этого не хватало, и большая часть бойцов осталась где была, в конюшнях, подвалах и мансардах. Те, кому не повезло, размещены были в палатках и могли утешаться тем, что их начальникам не легче, и что они не меньше взбешены таким положением.